Глава 9. Магия телепортации привела меня в заповедный сад Визоруба Рыкающего. Никакой двусмысленности, это на самом деле большой и довольно запущенный с виду плодовый сад, где произрастали здоровенные деревья. Сад как сад, и одновременно эпично легендарнейшее место, воспетое во множестве слезливых баллад. Меня выбросило магическим порталом на небольшом взгорке. Классический и вполне себе рабочий прием игрового мира, чтобы дать на него взглянуть, пусть с небольшой, но все же с высоты. Вот только сейчас была уже ранняя ночь, и ничегошеньки великолепного я вокруг себя не углядел. А вот там, вдали... Да, я невольно поперхнулся вздохом и застыл на пару минут. Метрах в 50 с небольшим от меня начинался высокий дощатый забор, огораживающий сад Визоруба. И сад светился. Причем светился не яркими электрическими огнями, а приглушенным магическим разноцветием. Там в саду оставался густой сумрак. Это было видно даже отсюда. Но мерцающая изумрудная листва тут явно не для освещения. Деревья будто радовались приходу ночи и восхождению двух ночных светил. При этом многочисленные плоды источали яркий янтарный свет, и оттого сад казался неким райским местом. Ну, может, не райским, но заповедным так уж точно. И особенно эту его черту подчеркивала вполне себе заметная синеватая рябь, накинутого на сад защитного магического купола. И тут ничего мистического. Сугубая необходимая практичность. Дело в том, что Визоруба Рыкающего одолевало варьё вроде меня. Причем изначально... Как гласит наспех прочитанная мной легенда, варьё было преимущественно пернатое и чуть ли не сказочное, и говорящее. Визоруб избавился от пернатых с помощью магического купола, заодно обезопасив себя от негодяев иных типов — четвероногих и двуногих. Если звери и птицы повадились в сад гурманства ради, яблоки и груши обладали неимоверной сочностью и вкусностью, то вот местные и игроки желали только денег. Плоды из этого сада стоили дорого и скупались каждым уважающим себя рестораном без лишних вопросов. Что, кстати говоря, довольно странно. Ведь гордящиеся своей кармической честностью и светлостью местные частенько отказывались от подозрительного товара. Но только не в том случае, если яблочки были из сада Визоруба, так как в свободной продаже подобного товара было днем с огнем не сыскать. Владелец сада выращивал плоды не для продажи. Растить растил, собирать собирал, а вот продавать не продавал, и все тут. И куда он девал тонны плодов? Сие есть великая и по сей день нераскрытая тайна, что, по слухам, начиналась где-то на этапе входа в подвал двухэтажного старого дома посреди сада. Вот только до того дома добраться удавалось далеко не каждому. И как раз в этом заключалась причина моего здесь появления. Впрочем, не только моего. Между приютившим меня пригорком и наглухо закрытыми высокими воротами сада расположился большой и явно постоянный шатрово-башенный лагерь. По-другому и не скажешь. Я видел не меньше 5 бревенчатых квадратных башен и десятка высоких шатров, хаотично разбросанных по обе стороны ведущей к саду грунтовой дороги. Над одной из башен развивался большой флаг с изображением красно-синего башенного щита и надписью «Gold Knights Templar». Вся местность в округе, за исключением самого сада и расположенного в километре отсюда форпоста стражи Храдальроума, принадлежала клану золотых тамплиеров. Буквально минут 10 назад я рассматривал цветную карту, где эта местность выглядела как позолоченный бублик или колесо. В центре — сад Визоруба. Лагерь назывался Хенвен и был обязан своим существованием заветному саду. Днем здесь не происходило ровным счетом ничего, не считая вялой торговли и небольших турниров по карточным играм. А вот ночью начиналось самое интересное. И прибыльное. Хотя тут как кому повезет. Такое положение дел казалось странным и непонятным. Но только до тех пор, пока забредший сюда авантюрист не узнавал, что все дело в коварной силе двухцветного лунного света. Стоило ему упасть на магический купол, и происходило маленькое, но приятное чудо. В нем открывалась узенькая лазейка, через которую можно было попасть в полный чудесных фруктов сад. Это первая мелкая радость. Вторая — грустноватая радость. Наличие в Хенвене — плиты возрождения. И да, это место ночью не пустовало. Все дело в том, что Визаруб знал об уязвимости магической защиты и постарался максимально усложнить жизнь всем, кто желал поживиться чужим добром. В ночное время сад заполнялся самыми различными хищными существами, а помимо этого вся территория была буквально напичкана всевозможными ловушками, чьи типы и расположения менялись буквально каждый час и разом во всем саду. «Ради этого я сюда и явился. Ловушки!» Сад Визаруба — одно из лучших мест в Вальдире, где каждый игрок может на свой страх и риск вдоволь потренироваться в обходе и обезвреживании ловушек. И желающих было много. Лагерь был весьма оживлен. Между шатров и палаток шатались десятки игроков, желающих испытать свою удачу. А зеленый лужок по соседству с лагерем едва вместил в себя еще не меньше 200 постоянно перемещающихся игроков. Среди них есть и те, кто прибыл сюда не для наживы и фана, а оттачивания умений ради. Хотя кого я обманываю? Это же круто! Об этом месте я узнал еще до того, как впервые зашел в Вальдиру. В то время я уже решил стать тихушником и старательно изучал теорию перед тем, как испытать на себе боль практики. Если бы не моя эпопея с проваливанием в катакомбы Альгоры, я бы уже давно здесь побывал. По моему устаревшему плану, я должен был бы заявиться сюда сразу после того, как побываю в легендарном данже для новичков — Огненном Крут-Краде, где главным врагом тоже были ловушки. Однако моя игровая жизнь сложилась совсем иначе, и вот он, я здесь, усталый и почти равнодушный к радостям жизни тихушник, с серой пропыленной душой и угасшим огнем в глазах. И снова. Кого я обманываю? Меня аж потрясывает от нетерпения. Главная фишка сада — трехкратная амнистия смерти. Я мог трижды погибнуть в саду Визаруба и не понести за это наказание в виде рубящего набранный опыт и умения штрафа. При смерти все мое имущество переносилось на плиту возрождения вместе со мной. Но если погибну в саду четвертый раз, то получу штраф в пятикратном размере, а все мое добро останется в саду и будет телепортировано в его любую случайную точку. Каждый игрок знал, что у него всего три попытки, и многие являлись сюда каждую ночь. Что ж, думаю, что теперь и у меня появится точно такая же привычка. Обходя оглушительно орущую плотную толпу у входа в лагерь, я даже не замедлил шага, зная, что как раз в самом сердце этой толкучки и находится плита возрождения. Едва я прошел пару шагов, как крики резко оборвались, сменившись разочарованными стонами и гулом. Это стонали перекупщики. Они встречали каждого улетевшего из сада и делали все, чтобы выкупить у него драгоценную добычу. Насколько я знал, минимальной ценой за жухлый подгнивший паданец были 5 серебряных монет. И это за самый некондиционный товар. При удаче можно очень неплохо навариться. Но я здесь не ради денег, хотя от удачи не откажусь. И она мне ой как понадобится. У этого места были не только достоинства, но и огромные недостатки. Главный из них — жесткие условия прохода в ту самую лазейку. Только голышом. Почти буквально. Можешь хоть в мифриловом доспехе сунуться в приоткрывшийся проход, но в саду ты окажешься лишь в подгузнике. Нельзя взять даже простенький заплечный мешок. Вторая проблема, или даже проблемище. Собственная магия не работает вообще. Никакая. Для большинства это трагедия, но некоторые игроки подобный расклад приветствуют. Третий недостаток. Максимально рубятся по продолжительности бонусы от зелий, еды, магии или иных бустеров. Я могу выпить элитное часовое зелье, но в саду продолжительность его действия ограничится жалкими 5 минутами. Обычно в игре за 5 минут можно сделать очень многое. Но, судя по отзывам бывалых, для сада Визаруба этого срока катастрофически мало. Четвертый и самый, пожалуй, грустный недостаток. В сад Визаруба могли попасть игроки только по 96 уровень, но не выше. Итог. По очень немаленькому ночному саду носятся, крадутся и шагают полуголые полудурки, могущие полагаться лишь на собственные силы, проворность и мозги. Задача каждого — избежать ловушки и успеть собрать столько добычи, сколько сумеют. Ну и главное — не забывать о веселье, ведь это всегда главное. По пути через гудящий лагерь я остановился только 3 раза, все важное отмечая на лету. Первая остановка длилась 30 минут. Я разглядывал парящее в воздухе магическое табло с 2 колонками имен. В левой части располагались имена чемпионов всех времен. Всего 10 имен и наименования кланов. Первым был ник черного фрустратора из клана «Сумрачные тени». Вторым шел шепот из клана «Неспящих». Третьим – ржачный чепушила из клана «Рубиновый клык». Во второй половине информационной доски имена не были неподвижны и постоянно сменялись, преимущественно сползая вниз. Но прямо на моих глазах один из ников стрелой взлетел с 10 на первое место. Игровой ник «Зунг Третий», клан «Рубиновый клык». Второй раз я остановился у довольно условной границы лагеря, где в длинную и нестройную очередь выстроились игроки в простой одежде и с тремя серебряными монетами в кулаках. Деньга – плата клану золотых тамплиеров. Считай по одной серебряной монете за каждую из трех попыток. Если рискнешь на четвертую, то она бесплатна. Передо мной стояло больше 100 игроков, а за мной уже пристроилось еще не меньше десятка желающих испытать удачу. Многие из них шли уже по второму кругу. Но толпа все прибывала, и во мне невольно шевельнулся встроенный в душу и довольно пыльный калькулятор, подсчитывающий примерную ежедневную прибыль клана тамплиеров. Если прикинуть по минимуму и предположить, что ежедневно сюда приходит не менее 500 игроков, плюс все те перекупщики тоже наверняка платят определенную сумму владельцам этих земель, равно как и те торговцы в шатрах и башнях, да, подсчитать можно. Но меня заранее начало потрясывать от предвкушения забойной веселухи, и цифры в голове никак не складывались. Поэтому я предпочел заняться самоуспокоением, неспешно шагая в быстро двигающейся очереди и приглядывая за тем, чтобы не сперли несколько спрятанных за пазухой зелий и серебряные монеты. Удивительно, но доносящиеся до меня магически усиленные слова, произносимые двумя голосами, рыкающим мужским и нежным, как эльфийский колокольчик девичьим, показались крайне знакомыми. Не по звучанию, но по разговорному стилю, что до боли напоминал прочитанные мной романы фэнтези золотой эры и заодно кое-что из моих блужданий по темным катакомбам. Могучий мужской глаз уверенно и хрипло вещал: «Не дрожим, не трясемся, ибо сей мир милостив к нам и смертям нашим. Каждому он дарует 3 попытки даром. И что это, как невеликая милость самого мироздания? Мы же со смиренной благодарностью принимаем сию милость и в нашей неутолимой жажде отплатить добром за добро клянемся сегодня же поутру провести большую божественную службу покровителю нашему и потратим на доброе дело никак не меньше 1 серебряной монеты из тех, что собираются с каждого из явившихся сюда за удачей отчаянных смельчаков. Деньги бросаем в протянутый мешок и проходим дальше». «Деньги сюда!» — вторил ему звонкий голос, а на высоком ящике приплясывала практически обнаженная девушка с потрясающей фигурой. Те микроскопические лоскутки золотой ткани на ее загорелом теле невозможно было назвать одеждой, как и золотую ленту, опоясывающую дыбом стоящие красные волосы. «Деньги в мешок, щедрые лорды и прекраснейшие леди! Красоткам с улыбкой скидка!» «Никаких скидок!» — возразил Ревун, внешне представляющий собой стоящего на нескольких деревянных ящиках гнома в черных доспехах с золотым узором у каждого стыка. В длинную красную бороду вплетены золотые ленты, черные брови сердито сдвинуты, а тяжелый шлем с поднятым забралом своей формой делает гнома похожим на рыбу-молот. «Скидки есть!» — девушка упрямо топнула ногой. «Как смеешь ты, о рыцарь, проявлять позорную скупость? Мы из клана золотых тамплиеров, и наша щедрость известна на весь мир. Прекрасным улыбчивым девам половинные скидки еще 10 минут». «А храбрым мужикам?» «А они могут доплатить за дам», — с легкостью парировала девушка с ником «Красная Зарянка», легко подбрасывая и ловя весьма внушительный двуручный меч с черным лезвием и золотой рукоятью. «Либо златом, либо кровью. Чем платишь, храбрый мужик?» «Я? А где тут вход?» «Прямо и прямо». «А там налево?» «А там рожа мрачного Петройки. Он укажет путь стальной десницей, а если он не в духе, то и пиндицей». «Чем-чем?» «Вперед же, вперед! И поживее! Ночь коротка, друзья, ночь коротка! А вы должны спешить в волшебный сад, где смерть заждалась уж давно. Там будут рвать и колотить, ломать, крутить и выворачивать. Затем сожгут, проткнут, чуток осмолят бренные остатки и, насадив на кол веселый, оставят до утра торчать. Ну разве не волшебно? Вперед, герои!» «Что-то я больше не хочу волшебства», — признался один из уже бросивших монеты в мешок. «Можно мне возврат денег? И где тут выход?» «Возврата денег нет!» Гном проревел эти слова так громко, что содрогнулась вся очередь. «Шевелите бумкинсами! Да вы счастливчики! Мне вот в тот сад ходу больше нет, а там... там было круто!» Удивительно, но эти слова так взбодрили всех ожидающих, что они в разы ускорились. С едва слышным звоном падали монеты в мешок, торопливые ноги уносили очередного желающего повеселиться и подзаработать прямиком к саду, где он исчезал среди сумрака и мягких разноцветных огней. Там, впереди, тоже слышались голоса, и, двигаясь в очереди, я внимательно вслушивался, улавливая каждую полезную мелочь. И поэтому, когда настала моя очередь расстаться с честно украденными деньгами, я знал наизусть практически всю речь, пока еще не увиденного даже наставника. Хотя речь была коротенькой, и особо запоминать там было нечего. Я уже уходил, когда проглотивший мои деньги мешок вдруг странновато хрюкнул, а мягко приземлившаяся рядом со мной высокая полуногая девушка ласково шепнула мне в левое ухо: «А денежки-то крадены, господин шмыговик. Из чужого кармана пришли в твои руки, и так там и остались». Хм, это все звуки, что я сумел из себя извлечь. И уж не понять почему, то ли от внезапности обличения, то ли от того, что меня сбивали с толку покачивающиеся загорелые си... «Сие еще доказать надо, добрая госпожа», — улыбнулся я и ускорил шаг. «Да я не осуждаю», — все так же едва слышно донеслось мне вслед. «Скину тебе сообщение, личное, от меня. Прочти на ночь. Клану нужны разные личности и разные герои». «Ага», — кивнул я и, наконец, канул в столь любимый мной полумрак, скрадывающий все движения. «Не забудь прочесть». «Хорошо». «Не прочтешь? Наведаюсь к тебе ночкой темной». Тихо рассмеявшись, красавица наконец вернулась к своим громким делам, а я, тихо отдуваясь, пошлепал дальше, пытаясь понять, как расценить ее последние слова. Есть три варианта. Это была угроза, это было интересное обещание, или же мне пора выбраться в реал и пригласить какую-нибудь девушку в увеселительное заведение. Третья остановка произошла в трех шагах от довольно сильно мерцающего забора. Он выглядел ровно так, как мог бы выглядеть забор любой старой дачи, если бы хозяин огораживал его самостоятельно из найденного там и сям подходящего строительного материала, но с учетом фантазийности места. Старые толстые доски и целые плахи, тонкие бревна, кирпичная и каменная кладки, переплетающиеся мертвые колючие прутья и прочие удивительные части — чередовались без всякого порядка, что добавляло забору немало очарования. А вон там нижняя часть огромного черепашьего панциря, что соседствовал рядом с невероятным по размерам улиточным домиком в мой рост, повернутым наружу передней частью, хотя куда логичнее было бы поставить боком и еще добавить сверху кирпичей, а тут зачем-то дров наложили старых. Зато я сразу понял, где находится лазейка. Во все же достаточно узковатый вход в улиточью раковину с пыхтением пыталась протиснуться невероятно фигуристая девушка Плоорг. К счастью, то есть к сожалению, она постоянно цеплялась за всякие там выступы различными частями своего тела и делала это так феерично, что даже потенциальный наставник замолк и вместе с остальной оравой наблюдал за бесплатным представлением. Точку воном поставила худенькая девушка-человек с копной серых волос почти до земли. Мило улыбнувшись, она хрипло выругалась и врезала плетеной сандалией по ноге мешкающей подруги, отчего та мгновенно ускорилась и ввинтилась в лазейку. Следом за ней туда же канула и худышка. Очнувшийся рыкающий игрок из клана тамплиеров вернулся к работе и тут же оглушил нас уже знакомым мне монологом. «В ловушки не лезьте, если только не это ваша цель. Пришли за ловушками, правильно сделали. За их обезвреживание здесь дают двойной опыт навыка на первой попытке и тройной на следующих. Ну а если нацелились на плоды или листья, ходите вдоль забора. Относительно безопасная зона шаговая. Повторю, относительно безопасная. Ловушки есть и там, но они на виду и срабатывают с запозданием. При прокачанной ловке есть все шансы увернуться. Эта зона тянется по всему периметру. Нет-нет, в эту зону падают листья и веточки с листьями. Очень редко можно наткнуться на полугнилой паданец. Еще реже — на подкатившееся яблоко или грушу. Чем дальше от забора в сад, тем больше шансов на то, что очередной шаг окажется последним. Все ловушки шотают. Поняли, герои? Ловушки шотают на раз. Даже те, что вроде не должны убивать, но все же убивают. Выжить удастся, может быть, только танку прокачанному. Но как только срабатывает ловушка, к ней тут же слетаются сторожевые совы. А совы летают бесшумно. Не поймете, откуда смерть пришла. Друг на друга не нападайте. Там мирная зона, но за попытку покрасить на тройной срок. И даже гибель не смоет румянца агро. При этом воровать можно, технически, но мы не поощряем. Тут зона честного фана и добычи. Сад вы можете покинуть только через смерть. И там мы очень ласково встретим любого вора. Кстати, о любой попытке воровства, неважно, удачно или нет, пишите сразу мне в приват. Я раскаявшийся вран, и я люблю убивать воров. Среди вас есть воры? Пристальный взгляд чернокожего с желто-красными глазами и золотыми дредами и бровями игрока прошелся по нам, но никто ему не ответил. Я тоже промолчал, хотя в целом мое инкогнито было уже раскрыто. «Ладно, еще напоминаю, все ловушки самовосстанавливаются через минуту, а иногда и раньше, помните об этом. Всем желаю удачи и напоминаю, золотые тамплиеры скупают веточки и листья из этого сада, и товар этот интересен только нам, ибо нам и только нам известен секретный рецепт мощного алхимического зелья «Золотеющий храмовник», поняли?» «Вижу, что поняли. Покупаем в зеленом шатре, в лагере, топайте! Эй!» Следующая группа. Слушайте сюда и слушайте внимательно. В ловушки не лезьте, если только это не ваша цель. Пришли за плодами и другой добычей. Тогда держитесь рядом с забором. Безопасная зона шаговая. За моей спиной продолжали рыкать, начав все заново, а я уже протискивался в пахнущую пылью перламутровую лазейку на ходу, вливая в себя зелье ловкости и силы. Хотя я не протискивался на самом-то деле. Моя обширнейшая практика постоянного пропихивания себя через самые разные подземные отверстия сыграла свою роль. И через закрученную трубу я прошел легко и просто, мгновенно оторвавшись от лезущего за мной и едва не упав на уже выбравшегося игрока. Проигнорировав его изумленный взгляд, я занялся главным. Мягко приземлившись на податливую землю, я первым делом оценил ее внешний вид. Бурая, подсохшая, но не слишком. Пружинит под ногами. Тщательно выровнена там, где не натоптали игроки. Хотя все следы на целой и явно квадратной или прямоугольной закольцованной тропе тянулись вдоль забора внутри той самой шаговой зоны. «Двинься!» — раздраженный девичий голосок заставил меня вжаться в стену и затихнуть. Мимо меня прошла гнома, и, едва сделав пару шагов, с радостным визгом вдруг упала на живот, дернулась резко вперед, самыми кончиками пальцев ухватив спланировавшую откуда-то сверху веточку с парой листиков. В ту же секунду, там, где ее рука едва заметно коснулась земли, сработала ловушка. Несколько выскочивших тонких изогнутых колышков напоминали потянувшуюся за живым мясом руку мертвеца. Кончики колышков светились красным. Вкатившаяся обратно на тропу девушка счастливо улыбнулась, подняв над собой руку с добычей. «Есть! Крупная! Считай, 4 серебрухи заработала! Эй, куда пялишься?» «Только на трофей боевой». Поведал я чистую правду, только сейчас поняв, что на мне один лишь подгузник, а на девушке слитный бордовый купальник с изображением серебряных молотов. «Я здесь уже 10-й день», — призналась девушка с ником «Ковыль королевского коваля», резко сменив тему. «Прямо заболела этим делом. Прямо игромания. Но удержаться не могу. Прихожу каждую ночь и блуждаю вдоль забора. Меня тамплиеры даже значком своим особым почтили. Я ведь все им продаю. А ты?» «А я тут первый раз». «Продавай все золотушным», — она часто закивала, подтверждая свои слова. «Не обманывают, платят сразу. А если приходишь на следующую ночь, то сразу дарят набор зелий». «Ну ладно, я побежала дальше». «Спасибо за инфу, Ковыль. Я Коко». «Я Шмык, удачи тебе». «И тебе! Не огорчайся, когда умрешь», — прокричала она на бегу, скользя правой рукой по забору. «Таково бытие в волшебном саду». «Круто сказано», — пробормотал я, опять опускаясь на корточки. Воспользовавшись тем, что все новоприбывшие побежали в другую сторону, подарив мне некоторое время, Я выполз за пределы узкой тропы и потянулся к небольшой травяной кочке и виднеющемуся под ней веревочному кольцу. Если не ошибаюсь, то это типичная замаскированная петля с активатором под ней. Кто наступит, тот взлетит. Ну или еще куда отправиться. Запустив руку под кочку, я нащупал вершину острого колышка. Значит, еще и протыкает. Острая кнопка. Хорошо, что в лифтах такие не ставят. Засунув руку чуть глубже, я ухватился за колышек и резко дернул его на себя. Что-то хрустнуло и... Ловушка деактивирована. Вот. Вот за этим я сюда и явился. Изучив добычу и убедившись, что это обычная заостренная сухая ветка с обмазанным темной жижей концом, я не стал затыкать его за пояс трусов, ну нафиг, и вытащил из земли веревочную петлю. Ее продолжение тянулось среди травы дальше к первым деревьям. Я двинулся за ней, сделав всего один шаг. В полуметре от меня бесшумно упала веточка с пятью листиками, и от забора на нее с визгом сиганул парень. «Мое!» — вякнул он, рухнув пузом на траву и потянувшись к добыче. «Щелк!» Сквозь его ладонь из земли вылезла светящаяся пятерня мертвеца. Пальцы колышки сами собой согнулись, превращаясь в ужасный капкан. Все случилось буквально за секунду. «О!» Кажется, мы произнесли это одновременно с ним. «Такая вот жизнь, бро!» На его повернувшемся ко мне испачканном землей лице появилась косая улыбка. «Ты не серчай!» «Ты заходи, если что!» — кивнул я. И в этот же миг послышался еще один щелчок, а парня рывком утянуло в темноту сада, где через мгновение послышался испуганный крик и оглушительный хруст. «Вот так мы и теряем самых достойных. Из числа тех, кто любит прыгать пузом на ловушки». Проползя чуть дальше, я повозился над еще одной травяной кочкой, успешно обезвредив точно такую же ловушку. Еще две ловушки я обнаружил, но обполз стороной, не поняв принцип их действия. Но не забыл сделать немало скриншотов, чтобы разобраться с ними позднее. А ведь надо было дочитать тот объемнейший гайд. Но ночь не бесконечна, и пришлось поторопиться. Еще три ловушки были крайне простыми, а одна и вовсе представляла собой двое лежащих на земле почти рядом граблей с украшенными отравленными колышками-черенками. И, наверное, надо быть полным придурком, чтобы попасться в подобную западню дважды. Едва я успел так подумать, как прыгнувший на тихий приглушенный стук чего-то упавшего там в темноте дюжий игрок наступил на скрытые в траве зубья, и ему в грудь тут же вонзился шип на подлетевшем черенке. Выругавшись, игрок Северный Бульбасавр торопливо шагнул в сторону, нагнулся и... поймал лбом черенок вторых граблей. Уже исчезая в посмертной дымке, игрок скорбно глянул на лежащего под кустом меня. «Гад!» «Я гад?» — поразился я. Но мой возмущенный ответ на вопрос повис в воздухе и остался никем не услышанным. Приподнявшись на локтях, я вгляделся в ту сторону и увидел предмет желаний погибшего. В траве лежало светящееся некрупное яблоко с одиноким и тоже светящимся листиком. До яблока было примерно 6 метров, и на этом пространстве даже со своей позиции я углядел не меньше 3 ловушек. Значит, там не меньше 5 коварнейших устройств. Перевернувшись на спину, я активировал виртуальный интерфейс и проверил баффы. Смотреть было не на что. Все действия довольно мощных и дорогих зелий закончились досрочно, и теперь я мог полагаться исключительно на собственную силу и ловкость. «И мозги», — добавил я, глядя на далекие ветви могучей яблони. До этих веток 4 метра с небольшим. Благодаря прыжковым и потолочным приключениям в катакомбах я привык автоматически подсчитывать хотя бы приблизительную дистанцию. В целом, по меркам Вальдиры, расстояние не такое уж и большое. Даже среди игроков примерно моего уровня хватало кузнечиков, пожертвовавших многим ради крайне раннего достижения завязанных на количество родных, ловкости и силы акробатических умений. Допрыгнуть до вон той усыпанной плодами ветки вполне себе можно попытаться даже мне. Главное взять разбег и оттолкнуться от какого-нибудь возвышения, вроде согбенной спины товарища. Еще можно построить живую башню, что вообще легче легкого, учитывая силу и выносливость некоторых танков. И раньше эти фокусы срабатывали. Но все прорехи были выявлены и ликвидированы. Сделано все, чтобы игроки действовали в одиночку и получали от этого ударную долю адреналинового веселья. Вздохнув, я ужом скользнул в траве и резко дернул туго натянутую травяную веревку. Та с готовностью поддалась, а через миг над головой коротко свистнула. Где-то у меня за спиной кто-то в изумлении тоненько заорал, но крик быстро прервался. Чертыхнувшись и мысленно принеся скромные поминальные извинения, я пополз дальше и на некоторое время забуксовал, пытаясь разобраться с вроде простенькой, но на самом деле таящей в себе немало хитростей, спотыкалкой. Поняв, что все дело в тонком пружинищем колышке, что выступал в роли хитрого триггера, активирующего вторую ловушку, я избежал очередной опасности и двинулся дальше. Как я и ожидал, эти 6 проклятых метров были битком набиты механическими ловушками. Но я разобрался с каждой из них и с широченной улыбкой на грязном, как всегда, лице потянулся за заветной добычей. Мои пальцы почти коснулись заветного яблока, но... Я даже сначала не понял, что произошло. Мелькнула стремительная тень, раздался веселый смешок, моего лица едва заметно коснулась прядь длинных черных волос и... Яблоко исчезло. Рывком повернув голову, я узрел изогнувшуюся в немыслимом прыжке стройную девушку в черном бикини. Она летела к стене над еще активированными ловушками и при этом насмешливо улыбалась мне, зажав в одной руке яблоко, а в другой — целый пучок веточек и листьев. Игровой ник — адская блоха. Уровень 85. Раса — человек. Еще раз рассмеявшись, она показала мне жест из той категории, что вряд ли приличествует хорошо воспитанным девушкам. «Хорошо разминировал, салага!» — крикнула она на прощание и умчалась вдоль стены, исчезнув из виду. От возмущения, резко привстав, я ткнул в ее сторону рукой. «Я не...» Захлестнувшая вокруг запястья тонкая зеленая веревка дернула меня за собой, и, причесывая дерн разинутым ртом, я повлекся навстречу черным кустам, беспомощно извиваясь и пытаясь встать. Руку пронзили колышки соседней ловушки, а последнее, что я увидел, падающий на меня черенок чертовых грабель, что прежде въехали мне зубьями в лицо. Вспышка. Хохочущий омут с радостью проглотил меня и, пару раз крутанув, выплюнул. Я очутился на квадратной каменной площадке одновременно с полуголой блондинистой девицей, которая начала новую жизнь с залепливания самой себе двойной пощечины. Какой-то дедок погнал нас с теплого камня, и третью пощечину она дала себе уже стоя на травянистой площадке. Повернувшись ко мне, девушка потерла покрасневшую щеку и улыбнулась. «Хочешь взбодриться?» «Я бодр. Я очень бодр», — поспешно заявил я и через лагерь заторопился обратно к плодовому саду. «Так вот какая она. Смерть. Хотя смерть понарошку, даже по меркам Вальдиры. Считай, фатальная телепортация, если вообще существует такое словосочетание. Не буду зацикливаться на собственной гибели». И снова необычные мысли и слова. «Хотя я ведь и не думаю о шуточной смерти. Нет». Я не могу перестать думать о проклятой адской блохе, которая мало того, что прошла по очищенной мной дорожке, так еще и сработала так безумно красиво и лихо. На само ушедшее из моих рук яблоко мне глубоко плевать, а вот ее насмешливую улыбку я забыть не могу. «Мне в печень стучит зависть героя», — пробормотал я на бегу, «и по почкам она же колотит. Черт, а она реально крута!» «Эй, шмаговик, а ну стой!» Мне путь преградил чем-то знакомый возмущенный крепыш. Я остановился, но не там, куда указывал его палец, а сбоку и чуть позади него. Я все же не из тех, кто попадает на тупой мультяшный трюк вроде «Встань вон на тот красный крест на полу». Хотя тут другая история, судя по его игровому нику. Северный Бульбасавр. Успешный опровергатель моей теории о том, что на двое ловушечных граблей невозможно наступить разом. «Я погиб из-за тебя». Вторая попытка сгорела. «Я виноват?» — изумился я. «Чем я виноват? Меня даже рядом не было». «Ты таинственно лежал под кустом, и я засмотрелся». «А зачем ты засмотрелся на лежащего под кустом почти голого парня?» — удивился я. Шедшая мимо стайка смешливых девушек разом повернула головы к высокому парню. Закашлившись, Бульбасавр замахал мускулистыми ручищами, замотал головой и попытался выдавить из себя хоть что-то членораздельное, но не сумел и широким шагом двинулся прочь, исчезнув между шатрами. Раскланившись с девушками, я ускорился, ведь ночь, к сожалению, не бесконечна. Я почти добрался до лазейки и едва не споткнулся, когда мимо меня прошли две более чем знакомые девушки, подбрасывающие на ладонях горстки звенящих серебряных и золотых монет. Я знал их обеих. Коко и адская блоха. «Ты сегодня просто в ударе, Блошенька», — довольно мурлыкала невысокая Коко, любуясь золотом в своей ладони. «Урвала куш». «Да прекрати», — засмеялась высокая и насмешливая. «Просто повезло наткнуться на недобровольных увольней помощников, а дальше дел техники». «Ты моя звезда, ты моя добытчица. Еще подкопим, и можно будет идти в соленый могильник». «Я», — пробухтел я. «А я... я? Это я, блин, недобровольный уволень-помощник? Обидно, однако». Меня никто не услышал. Девушки уже ввалились в самый большой и ярко освещенный шатер, откуда доносились звон кружек, веселые голоса и разудалые песни. Я же вознес было десницу грязную и открыл уста пыльные, дабы обрушить на их исчезающие в пьяном вертепе головы грозную обличающую брань, но затем опустил руку, почесал зад и громко рассмеялся. Что ж, если я все следующие свои попытки провалю столь же позорно, как эту, если вообще ничего не достигну в волшебном саду, я буду считать, что уже получил максимальную награду. Меня больно и красиво щелкнули по носу. Артистично и талантливо щелкнули, я бы сказал. Преподали уроки, донесли науку до самой печенки, и я благодарен за это. Ведь пройдя через такое количество приключений и познакомившись со столь значимыми фигурами, я, несмотря на свой ум и хладнокровие, все же загордился и начал считать себя кем-то особенным. А оказалось, что я просто рядовой пока еще воришка, со скромными умениями и большой удачей, которая пока еще не подвела. Сделав несколько записей, в которых были все имена, упоминания о каком-то соленом могильнике и мои мысли о преподанном уроке, я отправил все это на принтер в реальном мире, а сам заспешил дальше, хотя на самом деле мне вдруг захотелось прерваться на часик и войти в тот трактирный шатер, взять кружечку свежего темного пивка Абл и Габр, да попытаться подсесть к тем хитрым веселым хохотуньям. Но искушение я преодолел. Может, и познакомлюсь, но для начала докажу сам себе, что я все же не уволень, не добровольный.